Сто раз закат краснел, рассвет синел, сто раз я клял тебя, песок моздокский, пока ты жег насквозь мою шинель и блиндажа сживал сухие доски, а я жевал такие сухари, они хрустели на зубах, хрустели, а мы шинели рваные расстелем, и ну жевать! Такие сухари, их 10 лет сушили, не соврать, да ты еще их выбелил, песочек, а мы, бывало, их в воде размочим, и ну жевать, и крошек не собрать. Сыпь пощадей, товарищ старшина, пируем и солдаты, и начальство, а пули были, били часто, да что о них рассказывать? Война.